Глава первая. Провинция Занар. Повар в последнее время от обилия девушек, привезенных Эридаром, терялся. Он никак не мог предположить, что тот в свободное время займется тем, что будет спасать девиц. Но предки с ними. Пусть спасает. Но он тащит их в поместье, создавая двусмысленную неопределенную ситуацию. Кем они стали для него и кем он стал для них? Этого не знали сами девушки и не говорил Эридар. Он их привез, оставил и скрылся, а дядька должен был решать непосильную задачу, как заставить их мирно сосуществовать. Ситуация осложнялась скрытым, а то и явным соперничеством. Верона на дух не переносила Ренаду, а та отвечала ей тем же. У них даже появилось соперничество в нарядах, но Леонора быстро это пресекла и выдала всем одинаковые платья. На робкие возражения она только приподняла левую бровь, и возмущение сразу погасло, так же быстро, как и родилось. Потом появилась эта очень странная черная красавица. Она не спорила, не стараясь первенствовать, не стала участвовать в этой скрытой борьбе, не стала становиться чьим-то союзником, хотя хитрая Берка пыталась перетянуть ее на свою сторону. Она занялась магической защитой поместья и как-то естественно приняла на себя обязанности главы охраны. Ветераны-нехейцы убедились в ее профессионализме и спокойно, без возражений, приняли ее старшинство. Здесь сказалось еще устройство общества нехейцев, где женщины часто возглавляли отряды самообороны селений, будучи избранными старостами. Поэтому у стариков не было проблем в том, чтобы признать женщину главной. Даже наоборот, они с гордостью называли ее «наша Тана-командир». Она установила следящие артефакты, усилила мины и наполнила ров хитроумными ловушками. Черная ловко орудовала кинжалами и знала неизвестные приемы рукопашного боя. Деды готовы были пойти за ней в огонь и воду и про себя считали ее нехейкой. Но в то же время ее необычная красота и нежность, которой она вспоминала парня, выводили из себя остальных двух девушек. Особенно часто бунтовала Берка. Если Верона работала в трактире, а Чернушка была вообще начальником, то положение Берки было самым незавидным. Она была свинаркой, ухаживала за поросятами и убирала за ними. «Дядя Овар!» — периодически плакала она. «Я больше не могу! Этот запах меня всюду преследует! Я ужасно воняю и чувствую, что сама скоро превращусь в свинью». Овар тяжело вздыхал и обращал свой грустный взор на спасительницу дворфу. Та не знала сомнений и всегда спокойно говорила. «Дорогая, ты заблуждаешься. Поверь мне, ты всегда пахнешь, как полевой цветочек. Хочешь пойти в трактир подавальщицей?» И тут же Ренада в ужасе замахала руками, вспомнив свой первый и единственный день, когда она вышла в свет. Посетители ее сразу заметили, и один дворянин тут же силой усадил ее себе на колени. Недолго думая, рукой залез ей под юбку. Ренада взревела, как морская сирена, и укусила нахала за нос. Потом огрела кружкой по голове, и когда тот упал, бросилась бежать прочь от его охранника. Скандал тогда еле замяли, выплатив приличный откуп. «Дело в том, что ты, дорогая Ренада, ничего не умеешь делать. Посуду мыть ты отказалась, в трактире работать не хочешь. Остаются только поросята или работы в саду». «Я не могу работать в саду», — ответила Берка. «Там этот ужасный пруд. Мне страшно. Научите меня сражаться на мечах. Я в охрану пойду». «Ренада!» — мягко ответил Овар. — «Учить воинскому искусству вас уже поздно. Это надо было делать с детства. Может быть...» — он замялся. — «Не подумайте плохого, что я вас гоню. Но, может быть, вам лучше будет взять денег. Я дам достаточно, чтобы вы могли прожить», — поспешно добавил он. — «Пока не устроитесь. И уехать». Берка затравленно огляделась. Везде была засада. И ответила. «Нет, Тановар, я лучше останусь с поросятами». Девушки жили, разговаривали, общались. Все вроде было бы мирно, но в воздухе чувствовалось разливающееся напряжение, и как серый страж. Он его отчетливо чувствовал. Это ощущение беспокоило Овара и не давало ему обрести покой. Для него стало сильным потрясением, когда воспитанник привез в очередной раз девушку. Когда он глянул в ее черные, блудливые глаза, то обмер. «Это конец!» — подумал он. «Девчонки сейчас сорвутся с цепи, на которую их посадила дворфа, и устроят погром!» Это и случилось после слов приезжей. Ее смелое, откровенное заявление взорвало возмущением всех, в том числе и черную начальницу охраны, и арчанку, которая помогала в трактире наводить порядок. Уж к ней-то не лез ни один аристократ или подвыпивший наемник. Жезл за поясом, длинный кинжал, горящие яростью глаза и клыки, отбивали охоту у любого охочего до сладкого. С ней также не спорили охранники из оставшихся наемников. Мага Овар наградил и отпустил. Тертые ребята сразу поняли все плюсы ее командования. И теперь не было необходимости вмешиваться в разборки с дворянами. Достаточно было появления Таны Ганги, и все склоки и драки прекращались сами собой. Никто не хотел связываться с арчанкой. Был, правда, один глупец, что пожелал удовлетворения. Но после того, как она на дуэли отрубила ему руки, авторитет девушки вырос до небес. Овар сидел тихо в уголке, пока молодой Абаи делал внушение женской половине поместья, и с небольшим расстройством в чувствах размышлял. Наивный юноша подарил надежду девушкам, пусть не сознательно, а из благородства, не преследуя далеко идущие цели. Но он опрометчиво сам поставил их в такое сомнительное положение и теперь хочет их лишить этой надежды, что каждая из сидящих взлелеяла в своей душе, может быть, даже тайна от самой себя. И, конечно же, не смогла удержать в тайне с появлением еще одной смазливой мордашки. Овар незаметно приглядывался к стоящей за спиной арчанке девушки. И чем больше он думал и подмечал ее жесты, то, как она смотрит, стоит и двигается, тем явственнее понимал, что она больше подходит для шпионки-любовницы, тайного убийцы или телохранителя. Но никак не годится на роль служанки. Вернее, роль служанки она могла играть в совершенстве. Но он-то был обучен выявлять именно таких вот служанок. Имя странное, Рабе. Что за имя такое? Овар думал свои горькие думки, особо не прислушиваясь к тому, что говорил Иридар. А тот встал и ушел, словно разрешил все проблемы. Нет, он только их усугубил. Вздохнул дядька, только несколько громче, чем надо было, и на него обратили внимание. Арчанка произнесла: «Значит так, слушайте». Потом замолчала и в упор уставилась на него. Овар понял, что девушки решили все происходящее взять в свои руки, и он им только мешал. Встал и, прощаясь, сказал: «Вы, девушки, простите, но у меня дела. Надеюсь, разберетесь тут без меня». Девушки глазами в полном молчании проводили Овара и обратили свой взор на арчанку. «Значит так, слушайте», — повторила она. «Не скрою, Иридар меня выиграл как приз, но за это он получил право основать свой род, и я в него вошла по праву невесты. Он не может отказаться от меня, если я не нарушу правила приличия и не изменю ему, поэтому он обещал жениться». Она замолчала, поиграв губами из стороны в сторону, обдумывая, как сказать неприятную для нее правду, но все же продолжила. «Если я выполню его условия...» Она снова замолчала, обдумывая, что можно сказать, а о чем лучше умолчать. «Какие условия?» Не выдержала Берка. Арчанка, наконец, решила для себя, что можно говорить, а что нет. И продолжила. «Это не важно. Хотите, у него спросите. Я же в ответ выставила свои условия». Она оглядела собравшихся. Девушки подобрались и жадно внимали ей, желая услышать откровение. «Условия такие. Я дам согласие на других жен, если они будут красивые». Она оглядела всех, и их щеки покрылись пунцовой краской. Видимо, каждая примеряла на себя наряд невесты, определяя, насколько они соответствуют эталону красоты. «Если они будут послушны ему, покажут свое искреннее уважение». Потом с усмешкой посмотрела на каждую в отдельности. «И если я увижу, что они его искренне любят», — закончила она. После ее слов в столовой установилась тишина. Все девушки обдумывали слова, сказанные Арчанкой. Ганга тоже молчала. Все, что было нужно, она сказала. Она была первой невестой на выдании, и с этим уже ничего не поделаешь. — Как жаль! — наконец произнесла Леонора. — Я уважаю хозяина и люблю, но я некрасивая. Последнее слово она уже проревела. Все сначала оторопело уставились на нее, а потом все вместе стали уговаривать и утешать. «Ну что ты, Лия, ты очень красивая!» Верона встала, пересела к ней поближе и обняла за голову ревущую дворфу. «Ты гораздо красивее некоторых!» «Правда!» Прохлюпала дворфа. «Ты считаешь, что я красивая, но я маленькая и широкая!» «Успокойся, ты хоть и маленькая, но красивее той же Ренады!» Погладила ее Верона. Берка вскочила. «Да, Лия, ты красивее многих. Хоть ты и невысокая, но ты не такая толстая, как Верона. Вот ей уже никогда не светит стать невестой нашего спасителя. Что касается меня...» Она обвела всех горящими от негодования глазами. «То я не претендую на роль невесты. Да и зачем барону иметь жену-свинарку?» Она отвернулась и быстро выбежала из комнаты. Девушки удивленно посмотрели ей вслед. Дворфа укоризненно посмотрела на Верону и покачала головой. «Ну что ты ее все время задираешь?» — спросила она мягким тоном. Леонора уже успокоилась и была уже прежней, твердой, как скала и доброй, как бабушка. «Да больно нужно задирать эту выскочку!» — прошипела Рона. «Меня тоже вычеркните из невест. Не гожусь я для этого». Она раздраженно дернула плечом, набычилась и вышла вслед за Ренадой. «Ой!» — спохватилась дворфа. «Мне же надо товар принять!» И быстро покинула зал. В столовой остались трое. Ганга, с удивлением смотрящая на происходившие события, рабе, стоявшая тихо, как мышка за ее спиной, и чернушка, сидевшая задумчиво, устремив взор в потолок. «Странное у тебя имя, Чернушка», — прервала молчание Ганга. Ей стало неловко сидеть в опустевшем зале. Она украдкой разглядывала замечтавшуюся чернокожую девушку и не могла не отдать ей должное. Она была красива, неповторимо красива, своей необычностью. Чернушка посмотрела на Гангу. «Это имя мне дал мой друг, а раньше меня звали Ильридана». Арчанка оглядела чернокожую красавицу. Спокойная, решительная, воинственная, красивая, надежная. Да, она была бы не прочь иметь такую сестру. И чтобы отделаться от всех сомнений, спросила. «Это не ты ли хотела принести в жертву Иридара?» Сложив в уме слышанное от Фомы про черных ведьм и увиденную здесь в поместье Иридану, прищурилась Арчанка. «Нет, это мои сестры. Они хотели также и меня принести в жертву, но не смогли». «А почему?» Ганга подалась вперед. Девушка поняла, что наконец-то подобралась близко к тайне жениха. «Спроси у него», — неожиданно ответила девушка. Она поднялась. «Мне тоже пора. Скоро смена караулов». И ушла, оставив разочарованную Гангу наедине со служанкой и своими мыслями. Верона, пылая яростью, гневом и ревностью, ушла в свою комнату. Поместье было большое, строилось с размахом, и свободных комнат было достаточно. У нее даже была не комната, а отдельные апартаменты, спальня, гардеробная и маленький уютный залик с камином. Она бухнулась в кресло и разревелась. Все в этой жизни происходит не так, как ей думалось в детстве, не так, как она представляла себе в своих девичьих мечтах. Вместо счастливой жизни на какой-нибудь обитаемой планете, она торчит тут одна, и единственную отдушину, которая у нее была, и ту забрали. Она вытерла глаза и уставилась на огонь в камине. Она, конечно, отдавала себе отчет, что когда-нибудь, возможно, даже скоро, ее отзовут, и она вернется в мир, напичканный плодами цивилизации. Она бросит все здесь и забудет, как страшный сон. Юный барон тоже останется здесь, и, быть может, она даже будет по нему скучать. Но сейчас ей нужна была его грубая ласка. Чувствовать его сильные руки на своем теле и пылать жаром желания, чтобы потом млеть, лежа на его руке. «Бесчувственный чурбан!» — вслух произнесла она. «Эгоист! Любит только себя! Натаскал девок и рад, что спихнул на дядьку! Убила бы! Вместе с этой противной мышью!» Она разговаривала сама с собой. Потом встала, разобрала постель и легла, уткнувшись в подушку. «Как он не понимает! Он ей очень нужен! Только он не дает ей сойти с ума в этой проклятой дыре! Зачем ее здесь держат? Она не работает по специальности, с ней нет связи, ей не дают выхода на спутник. Она может только принимать сообщения. Неужели там в Аде работают одни идиоты? Какую информацию она будет здесь анализировать? Количество поросят стоили у Ренады?» Ее мысли перескочили с любовника на начальство и вернулись обратно. Любит ли она его? Наверное, да. Только как-то по-другому, не как человека, с которым могла бы связать свою жизнь. Он не был первым ее мужчиной. Он не использует, как другие, разные электронные стимуляторы, скачанные на нейросеть и продлевающие наслаждение. Скорее, это влечение к сильному мужчине, к красивому любовнику. Хотя встречи их редки и пусть полны бурных бессонных ночей, но это не то, что она хочет получить от жизни. Он не приносит с собой покоя и умиротворения. Вместе с ним приходит тревога, скандалы и какие-то происшествия. Он всегда в гуще происходящих событий и полон тайн. С ним нелегко, — думала Верона, засыпая. Она не вышла из комнаты, пока Эридар гостил в поместье. А утром он и Арчанка уехали. Верона сказалась больной и не пошла в трактир. Вечером, устав сидеть затворницей, накинув шубку из какого-то лохматого зверька, вышла в сад. В поместье вдоль аллей стояли магические светильники. Эридар постарался, вспомнила она. И, успокаиваясь под звук хрустящего снега под ногами, прошла мимо пруда. «И чего его бояться?» — подумала она. «Дикари». И свернула к домику прислуги. Она успела сделать только 3 или 4 шага. Как неожиданно у нее потемнело в глазах. Потом подступила легкая тошнота, и она упала, потеряв сознание. Овар располагался ко сну, когда в дверь постучали. Накинув халат, он подошел и открыл дверь. На пороге стояла Гресса Ильридана, и за ней конюх, который по совместительству был еще и дворником. Странная компания пришла под вечер. Овар плотнее запахнул халат и спросил. «Что-то случилось, Гресса Ильридана?» «Я думаю, да, господин Овар. Пропала Верона». «Как пропала?» Овар непонимающе посмотрел на чернушку, потом на стоящего за ее спиной конюха. «В каком смысле пропала?» «В прямом, Тан. Вышла в парк и на глазах Рена Гринджа пропала. Расскажите, Рен, что вы видели?» Обратилась она к дворнику и отступила в сторону. Дворник помялся, держа шапку в руках, почесал мочку уха, пальцем провел по носу и ответил. «Так это, я почти ничего не видел, значит, только вышел из дому дров принести. Жена моя Маргуна попросила, хотела она тесто на пироги поставить и ночью их испечь, значит. Для молодого барина в дорогу, значит. Маргуна знает, что ее пироги барин очень любит и забирает все. Его лицо стало довольным. Он поправил усы. И то сказать, ваша милость, пироги у Маргуны выходят замечательные. Она рецепт теста особый знает, а начинка у нее всегда разная, значит. Овар терпеливо ждал, не перебивая, пока слуга доберется до сути. Стоит его перебить, и он начнет сбиваться и не сможет рассказать то, что и хотел бы. Работник он был хороший, но как рассказчик никакой. Двух слов вместе связать не мог. Но вот лошади его понимали сразу. Он что-то промычит, буркнет, и они слушаются, выполняют все его команды. Поэтому Овар, зная особенности своего конюха, стоял и ждал. Когда же он перейдет к сути? «Вот, значит, вышел я за дровами, а мне навстречу идет ваша племянница. Шла, шла и пропала». Он шмыгнул носом и замолчал. Овар почесал небритую щеку. «Как она пропала, Гринжа?» Он не мог понять до конца. Что тот имел в виду, говоря, шла-шла и пропала? «Не знаю, ваша милость, только пропала и все, была и ее не стало». «Гресса или Ридана, может, вы поясните мне, о чем идет речь?» Обратился он к начальнику своей охраны. «Тан Гринжа, как пропала Верона, поискал ее на том месте, где она исчезла, и, не найдя, сообщил это своей жене Маргуни. Та прибежала в караулку и сообщила охране. Ребята искали девушку по всему двору и, не найдя, позвали меня. Я проверила все, что можно. Вероны в поместье нет». Она посмотрела в глаза Овара и ответила на вопрос, легко читаемый в его глазах. «Трактир мы тоже проверили, и дорогу к нему два раза». «А остальные девушки на месте?» — с тревогой спросил он. «Не только девушки, Тан. Остальные обитатели поместья все на месте, и никто Верону не видел со вчерашнего дня. Но я знаю, что она просидела у себя в комнате, дождалась отъезда Иридара с невестой и только вечером вышла прогуляться. Вот во время прогулки она и исчезла». «Фому видела?» — спросил Овар. «Нет, он еще не появлялся. Я усилила посты и установила дополнительное дежурство. Всех предупредила, чтобы по двору бесцельно не бродили. Нас атаковали, Тановар, и Верону, скорее всего, похитили». «Или она решила спустить пар и погулять одна», — ответил Овар. «У нее есть возможность скрываться с глаз. Приезд Ири и появление его невесты она восприняла болезненно. Подождем пару дней, если Рона не появится. Сообщим Иридару, но твои действия правильные, поступай так и дальше. Проверяйте всех несколько раз в круг. Если еще кто-то пропадет, значит, это происки врагов. Но будем надеяться, что это только ревнивый всплеск, и когда он поутихнет, то она вернется». «У меня тоже ревнивый всплеск, но я-то на месте», — проворчала Иллиридана. И, посмотрев на конюха, спросила. «Все понял». «Чего?» — удивленно переспросил он. «Коней перепроверяй несколько раз в круг!» Ругнулась вечно уравновешенная Дзирда и, посмотрев недовольным взглядом на Овара, пошла прочь. «А чего их проверять?» Водрузив шапку на голову и сдвинув на лоб, ей вслед ответил Гринжа. «Я их, лошадок, за лигу чую». Королевство Вангор, пригород столицы. В придорожный трактир вошел купец в сопровождении охранника. По одежде он походил на купца средней руки. Добротный шерстяной камзол, крепкий, без украшений, пригодный для дальних путешествий. Под ним угадывалась кольчуга тонкого плетения, такой же плащ, подбитый мехом белки, и высокие сапоги с отворотами. Купец стряхнул снег со шляпы и огляделся. В зале было немного народу. Отряд каких-то наемников, пара захудалых аристократов, которым не хватало средств на более дорогой трактир с залом для благородных. и они коротали время и отогревались вместе с остальными. Да трое таких же купцов, как и он. Потопав ногами, сбивая с сапог налипший мокрый снег, он прошел в зал и уселся за один из столов спиной к выходу. Охранник сел напротив, внимательно наблюдая за входом. Сонный подавальщик неспешно подошел к этим двоим и, прикрывая ладонью рот и зевок, спросил: «Что заказывать будете?» «Что-нибудь горячего, мясо и подогретое вино», — не задумываясь, ответил купец. Он зябко потер руки и добавил: «Сначала вино неси». В зале было тепло и немного душно, пахло едой вперемешку с кислым запахом мокрых кож. Купец, согревшись, развалился на стуле, единственной роскоши в этом трактире. На посетителей он не обращал внимания, охранник тоже успокоился и перестал зыркать по сторонам. Им принесли подогретое вино, и оба с наслаждением уткнулись в кружки. Трое купцов поднялись и, негромко переговариваясь, направились на выход. У самого выхода резко развернулись и выхватили маленькие арбалеты, направили их на купца и охранника. Но больше ничего сделать не успели. Они застыли, потом повалились на пол. Наемники поднялись. В руках двоих были странные, недлинные, сантиметров 20 палки. Хозяин трактира и подавальщик, увидев, как стали развиваться события, шмыгнули за дверь за стойкой и скрылись. Купец поднялся и подошел к лежащим. «Ну вот, первая рыбка на крючок попалась. Забирайте их и увозите». Он оглядел зал и увидел еще одного мужчину, сидевшего за столом в уголке. Он сжался и старался быть незаметным. «Этого тоже забирайте», — указал он на того. Двое из отряда наемников резко развернулись и направились к сидевшему. Тот до того момента сидел без движений, вдруг бросился под стол и опрокинул его, а к ногам воинов покатился шар. «Огненная бомба!» — заорал один из них и бросился на пол. Но было поздно. Яркая вспышка озарила трактир. Прозвучал оглушительный взрыв, разрывая ушные перепонки. Дым заволок зал. Потом вспыхнул пожар, отсекая метателя бомбы от наемников, и все, кто остался жив, бросились вон из трактира. Алхимическая огненная бомба не знала преград и пожирала все, что ей попадалось. От ее жара плавилось железо, и если не успеть, то можно было запросто сгореть. Кроме того, дым, который выделялся при горении, забивал дыхание, был вонюч и ядовит. Купец и четверо наемников успели выскочить сами и вытащить троих обездвиженных стрелков. Остальные остались в горящем трактире. Они оттащили тела подальше и подождали, когда к ним подъехала закрытая со всех сторон повозка. Загрузили тела и быстро погнали коней в сторону столицы. Трактир полыхал вовсю. Языки пламени показались из окон и охватили ставни. Над ним стоял столбом и поднимался в зимнее небо густой дым. Из-за конюшен выглянул в обгорелой одежде человек и пристально посмотрел вслед быстро удаляющейся повозки. Волос на его голове не было, череп был обожжен и покрылся волдырями. Он взял пригоршню снега и приложил к голове. Затем вывел лошадь из конюшни и выпустил остальных ржущих в страхе коней. Запрыгнул в седло и крикнул: «Хой-хей!» Пришпорил своего коня и унесся в противоположную от удаляющейся повозки сторону. Советник своими блеклыми, невыразительными глазами смотрел на искореняющего. Он выслушал доклад и повторял вслух услышанное, стараясь отложить в уме и понять. «Значит, вы захватили троих из братства. Четвертый устроил пожар и в плен не сдался. Вы потеряли троих при захвате и уверены, что поджигатель тоже сгорел». Он задумчиво, смотря на говорившего, постучал пальцами правой руки по столу. На несколько мгновений его взгляд остекленел и смотрел мимо стоявшего. Потом к нему вернулась осмысленность. «Ну что же, вполне возможно. Вероятность такого исхода равна 95% с сотыми. Это если у него не было амулета защиты от огня. А он, вероятно, у метателя был. Не надо его считать идиотом. Братство уже показало, что оно умеет отвечать на вызовы. Так что пока будем считать, что он жив. Продолжайте операцию. Шире охватите трактиры в пригороде и в самом городе. Если он жив, то они затаятся и будут действовать по запасному плану, а он у них есть. Обязательно должен быть. Но учитывайте, это не спецслужбы, это наемники. И вариантов у них не так много. Поставьте аналитикам задачу оценить их дальнейшие возможные действия и позовите ко мне Гера Веймара. После ухода посетителя советник прикрыл глаза и дал волю своим чувствам. «Идиот! Он считает, что поджигатель погиб!» Мысленно проговорил он. «Нет, они точно разучились работать. Их надо прорядить, показательно наказать и вызвать новых специалистов. Пусть свежие мозги придадут импульс организации, а казни заставят думать остальных». Провинция Азанар, город Азанар. В кабинете ректора Академии мессира Кронвальда внезапно появился Гронт. Он возник из воздуха в своем любимом кресле и с обидой уставился на мессира. Тот сидел за своим столом и попивал любимое ими вино из высокого бокала. «Один, значит, пьянствуешь», — произнес он, и ректор от неожиданности подавился. Вино попало не в то горло, и он, широко раскрыв глаза, закашлялся. Грон встал и похлопал его по спине. «Вот видишь, как вредно пить одному, старина! Поверь мне, это тебя до добра не доведет!» Мессир сначала стал красным, потом немного посинел и, потрясая кулаком, силился что-то сказать. Но у него выходило только кашлять. Наконец он смог вздохнуть, и слезы выступили у него на глазах. «Старый пень, чтобы ты околел где-нибудь! Разве можно так пугать?» С трудом просипел магистр и приложил платок к глазам, вытирая навернувшиеся слезы. «Если бы ты не жадничал, а угостил благословенной лозой меня, своего друга, то не пришлось бы страдать, тем более, что есть повод!» Тихо посмеиваясь, ответил Гронт. «Какой повод, старый? Я согреться хотел!» Ответил мессир и бросил быстрый взгляд на своего начальника службы безопасности. «Повод отметить подвиги нашего нихейца, господин ректор!» Гронт достал свиток и с ожиданием уставился на ректора. Тот перевел взгляд на свиток. «Это что?» — спросил он. «Это описание 7 подвигов барона Эридара Тана Баит Охрангора!» Торжественно произнес Гронт и уставился на бутылку. Мессир проследил за его взглядом, понимая, что тот начнет говорить только после того, как ему нальют вино. Вздохнул, и в этом вздохе явно проскочило сожаление. Гронт это понял, но даже глазом не моргнул. Такое вино было только у Кронвальда, и привозили его с острова магов, что жили посреди моря слез. Его не было даже у короля. Мессир вынул из шкафа еще один бокал и налил вино. Молча пододвинул другу. Гронт взял бокал, понюхал аромат и блаженно закрыл глаза. «Ах, какой изумительный вкус у этого божественного напитка!» Проговорил он и сделал маленький глоток. Покатал вино по рту и сглотнул. «Божественно!» Проговорил он. «Теперь можно зачитывать подвиги!» Он развернул свиток. «От агента тайной стражи без позывного, посланного на смерть ректором Академии и его подельником мастером Грондом. Донос». «Что он написал? Донос?» Ректор удивленно приподнял лохматые брови. «Так точно, господин ректор. Донос. Я продолжу?» Он посмотрел на ректора. «А куда мы его послали? На смерть?» Ректор удивленно посмотрел на друга. «А ты подельник, значит?» Гронт кивнул. «Читать?» Мессир махнул ладонью. «Читай!» Гронт уткнулся в свиток и продолжил. «Я прибыл согласно заданию в славный город Брадомир и поступил в распоряжение великого мастера-артефактора всех времен и народов, магистра Луминьяна. По совместительству тоже агент тайной стражи. Он стал моим куратором и дал задание внедриться в урочью среду. Но перед этим испытал меня, заставив перемыть всю алхимическую посуду. С этим заданием я справился успешно и пошел выполнять второе». «Это какой Луминьян? Идриш, что ли?» Гронт прервался и молча кивнул. «Надо же! Мастер-артефактор всех времен и народов! Он учился на курс младше меня и чистил сапоги нынешнему ректору Вангорской академии!» — хмыкнул мессир ректор. «Читай дальше! Очень внимательно!» Гронт снова опустил глаза на свиток. «Первый подвиг во славу его величества Мейхира IX! Я должен был внедриться в род гремучих змей. Это было трудно, и мне сразу сказали, что это невозможно. Мне сказали, что меня специально послали на смерть, чтобы присвоить себе мой оклад тайного стражника. Подтверждением этого является то, что я его так и не получил. Задание я успешно выполнил и вступил в род гремучих змей». «Я до сих пор не понимаю, как у него это получилось?» — проговорил ректор. «Если бы ты полизал сиську арчанки, тоже бы вступил в род», — ответил безопасник и уже с раздражением спросил. «Ты до конца слушать будешь, не перебивая?» Мессир Кронвальд промолчал и только пожал плечами. «Второй подвиг во славу его величества Мейхира IX. Мне было дано задание получить расположение Муразы Сиучи, что я и сделал, и был приглашен на пир. Там меня выкрали и хотели отрубить руки и ноги. Но мне явилось знамение повергателя драконов принца Азанара. Он явил чудо и унес меня в неведомую страну Лилипутию. Там все люди маленькие, мне по пояс. Я был представлен их королю и передал от его величества Мейхира IX добрые пожелания на словах. В ответ мне дали такие же добрые пожелания нашему благословенному монарху. Многие ему лета и руну в качестве подарка. Руна волшебная, ее можно вставить в любой предмет, и она придаст силу любому, кто будет владеть этим предметом». Ректор уставился на Гронда. «У меня тоже есть руна. Она досталась мне в молодости на раскопках в заброшенных городах дворфов. Но я не знаю о ее свойствах». Он залез в свой шкаф и вытащил маленькую бляшку. «Вот», — показал он Гронду. «Ты хочешь сказать, что он пишет правду?» — спросил старик, несколько сбитый с толку. «Я не знаю, но откуда у него руна? Не нашел же он ее. Я о таких случаях не слышал. Эта руна — одна из трех, что вообще нашли за все время. Одна у меня, одна в Академии Вангора и одна у магов на острове». «Да...» — неопределенно произнес Гронт. — «Но слушай дальше. В этой стране летают большие птицы, такие, что могут поднять человека. Они подхватили меня и перенесли в степь. Третий подвиг во славу его величества Мейхира IX. Я попал в руки свидетелей Худжгарха, и они сохранили мне жизнь, посчитав самим Худжгархом». «Вот наглец!» — хмыкнул ректор. «Самим Худжгархом! Почему не великим ханом?» «Герой!» Гронт оторвался от чтения, сделал глоток вина и сказал. Это мелочи, ты слушай дальше. Четвертый подвиг во славу Его Величества Михира IX. Я прибыл в ставку к великому хану. Он болел, и его не могли вылечить шаманы. Я, используя знания, полученные в Академии магии Азанара, да продлятся годы ректора Академии мессира Кронвальда, и отберут у него жалование, как у меня, его вылечил, по указанию магистра Луминьяна. «Я вот не пойму», — перебил Гронда Кронвальд. «Парень вымысел мешает с правдой? Если так, то для чего? Да еще написанное в такой манере...» Он замолчал, подбирая слово. «Нет, Крон, думаю, парень написал правду, а манера такая от того, что он над нами решил поиздеваться, ведь это мы его отправили в степь, откуда он вернулся и попал в тюрьму». Мессир скептически посмотрел на друга. «Или Лилипутия тоже правда? И орлы, перенесшие его обратно в степь, и принц Азанар?» «Я еще и не такие донесения читал», — усмехнулся Гронт. «Мальчик еще поскромничал. Пока он пишет в русле нашей легенды, что мы для него придумали, а проверить, были ли орлы или нет, мы не можем, так же, как и явление Азанара. Но у него есть руна, а это неоспоримое доказательство. Вот так-то! Дальше читать?» Он посмотрел на ректора. «Давай, дочитывай!» — махнул рукой мессир. «Пятый подвиг во славу Его Величества Михира IX. Я дрался вместе с правой рукой великого хана против восставших орд кочевников, и за смелость и храбрость был удостоен сесть по левую руку великого хана. Это был шестой подвиг во славу Его Величества Михира IX. Седьмой подвиг я совершил вместе с графом Сокарти. Мы и добились мира для Вангора. Все. Послесловие. Меня по прибытии посадили в тюрьму. Наверное, по навету тех, кто зажилил мое жалование. Но милостью богов и великодушием Его Величества Михира IX я был выпущен на свободу. Барон Иридар Танабаи Тохрангор». «А чего он за жалование уцепился?» — спросил архимаг. «Ты ему не выплатил его?» «А ему никто и не начислял. Думали, он будет благодарен за свободу». «Кто? Молодой Абаи?» — усмехнулся ректор. «Ты вспомни, как он три шкуры драл со всех, кто его задел. Теперь понятно, почему он прислал такое донесение. Он, можно сказать, из кожи лез, подвиги совершал, а его заставили вступить в стражу и не выплатили жалования. На тебя, Гро, это не похоже». «Так кто же думал тогда об этом? Вопрос стоял, как спасти парня. А он возмутился. Раз приняли в стражники, и он выполнял особое задание, так сразу с порога дайте жалование. Не здравствуй мне, не тебе спасибо!» Ректор крикнул через дверь. «Луцис, вызовите ко мне студента Абаи, и срочно!» Я раздумывал над сообщением Борта, который передал мне его через переговорный амулет. Такой амулет действовал на короткие расстояния от забора Академии и до моей комнаты, и при этом жрал уйму энергии. Мог передать пару предложений и все. Что с ней могло приключиться? Если бы кто-то появился вблизи поместья, то Фома точно бы знал об этом. Вышла погулять и исчезла прямо со двора. «Психует», — подумал я. Она очень негативно и резко восприняла информацию о невесте. Как будто я ее собственность. В постель я ее не тащил, сама запрыгнула. И что, это дает ей право предъявлять на меня свои права? Небось, надела скафандр и пошла нервы успокаивать. Отсюда и внезапность, с которой она исчезла. Прикинув и так эдак, я решил не спешить спасать Верону. С нее останется устроить свое похищение. Как-никак у Овара училась. Артистка. Я опять попал в ситуацию, когда не понимал до конца женщин. От чего отталкиваться для понимания логики Вероны? От того, что она собственница? Как собака на сене. Сама не ам и другому не дам. Ведь хорошо понимает, что ее отсюда заберут, и она навсегда исчезнет из моей жизни. А я, если появлюсь в открытом мире, то буду обходить ее десятой стороной. Мне внимание ада никоим образом не нужно. Нет, у ревнивых баб просто нет логики. Пришел я к выводу и стал собираться в академию. Хочу сделать для вассалов сюрприз. Они придут в столовую, а там я сижу. От мыслей о своих бездарях мне стало тепло на душе. Я умылся, привел себя в порядок, сбрил щетину и надел мантию. Уже не помню, когда ее надевал в последний раз. Не успел я покрутиться возле зеркала, рассматривая синюю мантию. Как в дверь раздался стук, и, не спрашивая разрешения, вошли два стражника. Вот, я всегда удивлялся, откуда они берутся. Ни разу я их не видел в академии, когда все спокойно. Но стоило произойти какому-нибудь маломальскому происшествию, и они сразу же тут как тут. Я уставился на них самым суровым взглядом, каким только мог. Но им мое недовольство было абсолютно безразлично. Можно сказать, до лампочки. «Танабаи, вас вызывает господин ректор. Следуйте за нами!» Проговорил, по-видимому, старший из них двоих. «Ага, сейчас буду я идти под охраной двух лбов. Хватит, нагулялся в Брадомире!» «Это что, арест?» Подняв брови, посмотрел я на них. «Нет, господин студент, просто вызов к господину ректору!» Спокойно ответил тот же. «Ну, тогда не смею вас задерживать. Идите, я сам дойду», — ответил я. «Это невозможно, Тан. У нас приказ вас сопроводить», — монотонно и раздражающе проговорил стражник. «От кого исходил приказ?» — спросил я, понимая, что эти два служаки будут гнуть свою линию, пока их не убьют или они не добьются своего. Но идти с ними я не хотел. Опять могут начаться пересуды и ненужные вопросы. За что и почему? Я Тан, я барон, аристократ, в конце концов, а не просто студент и сын барона. Надо расставить все на свои места, — подумал я. «От секретаря господина ректора Рена Луциса», — ответил стражник. Он стоял как столб правосудия и его карающий меч, и ничто не могло поколебать его решимость и выполнить приказ. Спорить дальше я не стал, а просто согласно кивнул, показав, что понял, и сказал: «Я сейчас вернусь, подождите». Зашел в коридор и вышел через внутренний двор. Телепортировался к крыльцу центрального входа и уже оттуда спокойно поднялся наверх. В приемной, где сидел секретарь Луцис, я задержался. «Господин секретарь!» Обратился я к нему. Голос мой был полон надменности и высокомерия. «Хочу вас предупредить, что я не просто студент или сын барона. Я являюсь единственным бароном среди студентов. Мое полное имя — барон Иридар Танабаи Тохрангор. И если вы еще раз пошлете за мной стражу, я вызову вас на поединок и убью». И больше не обращая внимания на замершего столбом Луциса, прошел в кабинет. Там находились два старых интригана, что без зазрения совести используют меня повсеместно в своих целях. Я им, честно сказать, перестал доверять. «Добрый день, господа!» — поклонился я поклоном Овара. «Мне сообщили, что вы, господин ректор, хотели меня видеть». И, не дожидаясь ответа, спросил: «Вы разрешите присесть?» Ректор хотел что-то сказать, но мой вопрос, опередивший его, сбил ему настрой. Он слышал из-за дверей, что я считаю себя полноправным бароном, и это уже другой статус в наших взаимоотношениях. Отказать мне он не мог, поэтому, стоя за столом, показал рукой и выдавил из себя из-под густой бороды: «Присаживайтесь, барон». «Благодарю, господин ректор. По правде, я очень устал в дороге, и мне не хотелось бы отнимать у вас драгоценное время». «Так чем обязан? Приглашению?» Сделал упор я на последнее слово и повел разговор в нужном для меня русле. Неожиданно для самого себя я не почувствовал раздвоения. В этой ситуации нихеец и русский нашли взаимопонимание и действовали в одном русле. Надо будет это проанализировать. Сделал я для себя зарубку на память. Грон, сидя в кресле, в разговоре не участвовал, а только закекал, пытаясь за кашлем скрыть смешок. Мессир Кронвальд увидел, что я сижу, а он продолжает стоять передо мной. Спохватился и сел, недовольно зыркнув в сторону Гронда. — Немного ли на себя берете, барон? — хмуро спросил ректор. — Ваше баронство еще нужно утвердить у его величества, а угрожать моему секретарю — это верх наглости. — Не нужно, господин ректор, — парировал я и нагло уставился на него. — Чего не нужно? — не понял он. — Не нужно ничего подтверждать, господин ректор. Достаточно того, что у меня есть те, кто принят мной в мой новый род. Тохрангор. — И кто же это? — язвительно спросил архимаг, с усмешкой смотря на меня. — Небесная невеста орков, Ганга Тохрангор из рода гремучих змей. И этот род орков признает мое баронство. Снежный эльфар Градиил из дома высокой обители. Этого вам достаточно? Архимаг замер с открытым ртом. Род, в котором присутствуют как полноправные члены рода другие народы, имеет широкий иммунитет. За него вступятся и орки, и снежные эльфары. Я не знал, какое положение занимал дом высокой обители в иерархии снежных эльфаров. Но то, что род, в котором состояли верховный шаман и правая рука верховного вождя, ввели своего высокого представителя в мой род, делало меня несомненным фаворитом среди других баронов. И не важно, что ему было всего от роду меньше месяца. По традициям всех народов, населяющих Севиллу, этот род был отмечен дланью Творца. Их были единицы, и это было в далеком прошлом. Мессир Кронвальд с недоверием уставился на меня, хотя он видел, что я не вру, но в его взгляде было еще что-то, вроде бы как мелькнул испуг и тут же пропал. И тут меня озарило. Ну как же я мог забыть? Ведь Ганга была не только из рода гремучих змей, она представляла всех орков. Я с улыбкой акулы, готовой сожрать пловца, поглядел на архимага, попавшего в сети собственного недоверия. Архимаг поморгал и, изобразив улыбку, примиряюще проговорил. — Думаю, господин барон, вам не стоит сердиться на Луциса, ведь в конце концов он выполнял мои распоряжения, а я со своей стороны приношу вам свои извинения. Вам этого достаточно? — Более чем, господин архимаг. Ответил я и изобразил легкий полупоклон, не вставая, показывая этим, что я удовлетворен. «Кро, не забывай!» — произнес Грунт, до этого момента молчавший. «С бароном играть в карты бесполезно! Он их видит и имеет всегда дополнительные козыри! Мы вас, юноша, пригласили для того, чтобы вы дали нам пояснение по поводу вашего доноса». «А что не так?» — спросил я. «Ну, хотя бы начало. Вы написали донос. Звучит как-то некрасиво. Вы на кого хотели донести?» «Не на кого, а что донести?» — поправил его я. Произнес в нос Грунт. «Тогда надо было написать не донос, а донесение. Так было бы правильнее. А так начало говорит об обратном. Якобы мы с мессиром-ректором послали вас на смерть. А меня вы просто обозвали подельником, как бандита. Некрасиво это смотрится». Он спокойно посмотрел на меня, при этом похлопывая ладошкой по столу, пытаясь отвлечь меня. Но я этот прием тоже знал. Некрасиво молодого несовершеннолетнего отправлять в степь, где повсюду подстерегают опасности. Не находите? — Не нахожу, — спокойно ответил Грунт. «Вы в гиблые земли ходили?» «Ну, ходил», — ответил я. «А при чем тут это? Я ходил с отрядом, не сам». «В степь вы тоже пошли не сами, а с отрядом в подчинении магистра. Вот и мыли бы себе алхимическую посуду. Кто вас заставлял идти в кабак и лизать сиську шаманки?» «Я вам скажу, мастер, и вы это хорошо знаете. Это называется молодость». «Мы дали вам возможность не киснуть в стенах академии. Вы уже знаете больше, чем преподают на первом курсе. А дали вам редчайшую возможность посмотреть мир и проявить себя», — спокойно пояснил ректор. «У вас энергия брызжет через край. Для академии это бывает опасно. Вот вы и проявили себя, и в Лилипутии побывали, руну привезли. Не покажете ли ее нам?» Я молча достал руну силы и положил на стол перед ректором. Он хищно наклонился над ней и жадно стал рассматривать. «Точно такая же, только рисунок другой», — наконец произнес он. «Скажите честно, где вы ее взяли?» Он посмотрел на меня. Понимая, что мне все равно не поверят, что я был за семью морями, сказал первое, что пришло в голову. «Речной демон принес, Крула». Она достала сундук из реки. В нем был кошелек с деньгами, и эта руна с описанием. Описание рассыпалось, а остальные цацки я подарил магистру Луминьяну. «Что ты ему подарил?» — переспросил Гронт. Я видел, что мое образное описание предметов, переданных в дар куратору, не нашло понимания у мастера, да и мессира тоже. Книги, жезл и еще что-то я не смотрел глубоко. Увидел, что вещи мага, и отдал ему. «Вот, Идриш старый!» — покачал головой Гронт. «А мне об этом не сказал!» «Так вы знаете, как ей пользоваться?» Мессир весь извертелся. Ему так хотелось побыстрее узнать тайну, недоступную много лет, что он не в силах был сдержаться. «Знаю, господин ректор, но это дар королю». Мессир Кронвальд только хмыкнул. «Такие подарки королю не дарят, юноша. Вас посчитают губителем или отравителем. Подарить его величеству вещь с неизвестными свойствами — это чревато пытками и дыбой». «Как это с неизвестными?» — удивленно посмотрел на ректора. «Я знаю, что там за свойства». «Только вы?» — снисходительно улыбнулся он. «А если на другой день его монаршая особа не так пукнет, или, не дай предки, споткнется, вы знаете, что с вами сделают?» Он смеялся над моей неопытностью и, слава богу, предупредил. Я понял, как могут повернуть мой подарок мои доброжелатели, поэтому ответил. «Я понял вас, мессир, благодарю», и стал убирать руну в сумку. Но ректор очень живо накрыл мою руку своей, не давая убрать руну. «Но этот подарок могу сделать я и сообщить его величеству, что его нашли вы». Он прижал мою руку к столу. «Не надо, мессир, уж лучше она будет у меня. Я не хочу, чтобы из-за неудачного пука его величества или произведенного не в той тональности у нас поменялся ректор». Но ректор не отпускал мою руку. «Спасибо, конечно, что вы, барон, беспокоитесь о моем благополучии, но мне ничего не угрожает. Я готов купить у вас руну. Сколько вы за нее хотите?» Я задумался и, улыбнувшись самой доброжелательной улыбкой, какую только смог натянуть на лицо, вскоре сказал: «Для вас, господин ректор, только 100 золотых монет». Он удивленно поднял глаза. И я увидел по его взгляду, что сильно, очень сильно продешевил. Но я не собирался драть за нее 3 шкуры. Мессир быстро достал чековую книжку и выписал чек на 100 золотых крон. И я убрал чек и оставил руну на столе. Если ко мне других вопросов нет, то я пойду. Я оглядел этих двоих, очень продуманных, хитромудрых стариков. «Подожди, сынок!» Я хочу поговорить по поводу твоего жалования. Оно тебе правда нужно?» «Нет, мастер, оно не нужно для жизни. Оно нужно для другого. Тут только дело принципа. Тот, кто работает за бесплатно, того считают дурнем. Я не хочу, чтобы меня таким считали. Хлопот слишком много потом». «Понятно», — спокойно кивнул Гронт. «На премию согласишься?» «Сколько?» «Ну, учитывая твой вклад в успех посольства и ожидаемую награду, то 1000 золотых крон будет в самый раз для ученика-стажера», — ответил Гронт и посмотрел на меня. «Согласен». «И я перепишу твой донос. Надеюсь, ты не будешь возражать?» «Не буду». «Тогда у меня все», — сказал Гронт и, потеряв ко мне всякий интерес, взял бокал вина, стоявший перед ним, и пригубил. Я встал и раскланялся. «Счастливо оставаться, господа!» «Постойте, обои!» — остановил меня ректор. «Вы не рассказали, как пользоваться руной!» Он, нахмурившись, смотрел на меня. «А мы об этом и не договаривались, мессир!» Я тоже сделал удивленное лицо и прямо посмотрел в его суровые глаза. «Или я что-то путаю?» «Нет, но вы написали, что знаете, как ею воспользоваться, и подтвердили это устно». «Не стану отказываться, господин ректор. Я действительно знаю, как ей пользоваться. Но эти знания стоят денег, или тот, кому я расскажу, будет мне должен услугу». Я посмотрел на ректора. Его лицо из хмурого превратилось в растерянное. «Он нас опять провел, Кро!» — сказал Гронт очень спокойно. «Лучше заплати! Я бы никогда не согласился быть его должником!» Попасть в столовую прежде моих вассалов я не успел, поэтому входил туда, когда все уже доедали свой завтрак. Сама столовая была большой и напоминала мне нашу армейскую при управлении полка. В ней помещалось около 300 студентов. У самого выхода сидели выпускники, затем второклашки, и в самом конце сидел первый курс. Когда я вошел в зал студенческой столовой, на меня не обратили никакого внимания. Да и зачем обращать внимание на первокурсника? Старшим курсам строжайше запрещали вмешиваться в жизнь младших. Это было чревато большими неприятностями, и поэтому их лучше не замечать. У себя на курсе позволялось многое, но младших не тронь, и за этим строго следили. Разговор с такими был короткий. Хорошо, если отчислят, а если еще и осудят за нарушение эдикта самого короля, испортят репутацию на всю оставшуюся жизнь. Это было гораздо хуже. Клеймо неблагонадежного сохранялось на всю жизнь. Он автоматически лишался возможности сделать карьеру и добиться положения, так что своим будущим никто не хотел рисковать. Только девушкам дозволялось участвовать в поединках, а вот с чем это было связано, я не знал. Хотя догадки на этот счет имелись. Сделать, например, их более агрессивными, как-никак боевые маги. Я взял деревянный поднос, получил свою порцию каши с булочкой и цваром и пошел к своим. Проходя мимо снежных эльфаров, раскланялся, подмечая не без удовольствия удивление на их лицах. Они с открытыми ртами провожали меня взглядами, стараясь не глядеть на Тору, которая поднесла кружку к губам и так застыла, уставившись на меня. Я под прицелом десятков пар глаз прошел к нашему столу. Как-то так получилось, что мы с самого начала разместились рядом. Парни мои вассалы сидели ко мне спиной, а девочки лицом. Первой меня увидела малышка Мия. Она также широко, как и эльфары, раскрыла глаза и, на секунду затаив дыхание, не веря своим глазам, смотрела на меня. Но в следующий момент меня увидели остальные. Визг похлеще циркулярной пилы огласил обеденный зал. Девчонки подхватились и бросились ко мне. Понимая, что я так останусь без своего завтрака, коротким телепортом ушел за стол на их место и поставил поднос. «Ваша милость!» — еле слышно выговорил ошарашенный Штоф. Также не веря, что это милорд, своей собственной персоной, почтил их своим присутствием. Я возник у него прямо перед глазами, как джин из бутылки, а девочки словно наткнулись на стену, потеряв меня из виду. Они остановились и растерянно оглянулись, но, видя меня рядом со своим столом, не задумываясь, как это я так там оказался, снова наполнили зал своим визгом и бросились обратно. Через пару секунд я напоминал то ли елку, на которую навесили игрушки, то ли гроздь винограда. На мне висели все, кто мог дотянуться. Я безропотно стоял и сносил изъявления восторга моих товарищей, как щенок или котенок, которого тискали, гладили, теребили заботливые хозяева и их дети. Не хватало еще только услышать «Уси-пуси!». Наконец, первая волна радости прошла, и мне дали сесть и даже взять в руку ложку. Потом посыпались вопросы. «А когда вы, милорд, приехали? А как повзрослел и щетина появилась? А как там в степи? А орков вы видели? А как загорел? Прямо черный! А красивый какой!» Все это вперемешку общим гвалтом навалилось на меня, и я не успевал отвечать, только улыбался и смотрел на вопрошавших. «Что вы пристали? Дайте милорду поесть! Не видите, он исхудал совсем!» Рыкнул Штоф, и все тут же замолчали. Я благодарно посмотрел на него и принялся за кашу. В отличие от остальных аристократов, избалованных изысками у себя дома, я ел пищу, приготовленную в столовой, с аппетитом. Каша была обильно сдобрена маслом, и рядом лежал большой кусок хорошо протушенного мяса с подливой. А что еще надо молодому растущему организму? Бужеле с марципанами? Как же! Ему нужны белки, жиры и углеводы. «Чья очередь сегодня убирать у милорда?» — тихо спросила Мия и заговорщически огляделась по сторонам. «Моя», — покраснев, ответила Эрна. «Но я готова уступить», — поспешно добавила она и еще пуще запылала краснотой. «Ну, конечно», — прыснула Мэгги. «У Арила комната поменьше». «Дура», — ответила Эрна и отвернулась. «Мы просто дружим». Я бросил на нее быстрый взгляд. Внутри меня ёкнуло, но внешне одобрительно сказал: «Вот и хорошо, дружите дальше. А в комнате у меня идеальный порядок, ни пылинки, спасибо, девочки, порадовали, так что убирать не надо». «Надо», — решительно заявила Мия. «Там всегда пыль собирается по углам. Я тебя, Эрна, заменю, и вообще можешь не беспокоиться, я справлюсь одна». И тут же, подпрыгнув, ойкнула, как будто ее кто-то ущипнул, посмотрела на Мэгги. «Ну, не одна, конечно, а с Мэгги». В это время я уже пил цвар и заедал булочкой. Мне было смешно, но приходилось прятать свой смех, прикрывшись кружкой. Девочки опять делили меня, не спрашивая моего мнения, причем уже в открытую, ни капельки не беспокоясь о своей репутации. «А чего им беспокоиться?» — проявилась Шиза, встряв в мои мысли. «Ты для них трамплин наверх, высшие слои. Лучше мужей им присмотри. У тебя же есть еще младший брат в горах. Его тоже через пару лет турнут. Я не говорю о всех, а о Мэгги. Купи им баронство на границе со степью». Я встряхнулся. «Ты чего так далеко заглядываешь? И потом, мой брат младше ее на 3 года. «Я посоветовала, а ты как знаешь. Предложи второму, но это будет труднее устроить». И она снова пропала, а я услышал продолжение разговоров. «Раз Эрна будет убирать у друга, то я буду вместо нее». Совершенно невозмутимо боском ответила Розина, и все с удивлением на нее посмотрели. Девушка она была статная, ростом с меня, с высокой грудью, нежными руками. Мелькнула мысль: откуда я это знаю? С большими синими глазами и простодушным взглядом. «Чего это ты?» — возмутилась Мия. А Розина совершенно невозмутимо посмотрела на маленькую Мию и спокойно предложила: «Ну, если хочешь, приходи, поможешь». Я не смог сдержаться и хрюкнул. Цвар у меня изо рта опять попал в кружку. Парни тоже сидели, пытаясь удержать улыбки. А меня больше донимала мысль о другом. Значит, Эрна пристроилась к Эльфару? Не зря он ее в трактир приглашал, подумал я. И она не знает, как мне об этом сообщить. Вон, сидит вся пунцовая. Конечно, с одной стороны, это ее выбор. Но с другой, девушка как-то быстро меняет постели. А в этом мире это не приветствуется. Да и Эльфар после окончания учебы уедет и забудет ее. А забудет ли она его? Это вопрос. Как сказала мне Шиза, мне еще надо будет их замуж отдавать. Надо будет с парнями переговорить. Может, кто нравится им из девчонок? Я мельком обежал всех глазами и снова вернулся мыслями к Эрне. Она девушка продуманная и все раскладывает по полочкам. На сумасбродство с ее стороны не похоже. Я медленно допивал чай, размышляя над странной ситуацией. Не происки ли это Ариила? Может, он что ей наобещал, а та поверила? Придется с этим разбираться в ближайшее время. Я допил чай и поднялся. «Пошли на занятия», — сказал я. «Вечером я всем расскажу о походе к оркам и раздам подарки». Уже поздно ночью, выпроводив всех гостей, я прилег отдохнуть и смог спокойно подумать. Причем двоих, Мию и Розину, пришлось практически выталкивать, и только мои слова, что я устал и хочу отдохнуть, и мы еще займемся уборкой, позволили мне от них избавиться. Кое-что я выяснил, проведя непрямой опрос, не задавая вопросов по существу. Эрна несколько раз после моего отъезда встречалась с Ариилом в трактире, а после и вообще зацепилась за него. Так со смешками и намеками рассказывали ребята, а Эрна сидела и смущалась от их шуток. Со мной она поговорить не спешила. Я тоже ее не торопил. Пусть созреет в своем решении. У меня сложилось впечатление, что она влюбилась. Может быть, знаки внимания приняла за что-то серьезное, может, еще что-то. Но ее на эльфаре переклинило. Я знал, что и лесные, и снежные эльфары имеют человеческих любовниц. И дамы благородного сословия с ума по ним сходят. Что уж говорить о простых девушках. Чем это могло грозить мне, я не знал. Но лояльность одного из вассалов была под вопросом. Кроме того, меня занимали вопросы источника доходов. Трактир приносил доход, но его тратил дядька. Мастерская приносила деньги кувалде, и моя доля шла на организацию шпионской сети. Деньги от продажи эликсиров я сам отдал дриаде. Оставался только трактир «Южная жемчужина». Конечно, Изя наладил работу, но этого было мало. Трактир для небогатых приносил небольшие доходы, и у меня давно родился план сделать его модным салоном. Как-то я смотрел видео про Мулен Руж и был восхищен. А что, если набрать танцовщиц из циркачек? Их тут много ездит с представлениями. Какого-нибудь хореографа и устроить для богатых господ и дам такой закрытый модный салон. Плюс к этому омолаживающие ванны. Тогда это совсем другие поступления. Кроме этого, можно собирать слухи и сплетни, и информацию. Да, это было бы дело, согласился я сам с собой. Вот только, как это дело раскрутить? Тут нужна хорошая реклама. Шиза, может, что подскажешь? Спросил я. Приходи сегодня в гости, и я помогу, чем смогу. Ответила она и скрылась. Как я туда попаду? «Руки-ноги отрубать опять!» — проворчал я. «Не надо калечить себя. Просто скажи, что ночью, как уснешь, то придешь». Прозвучало у меня в голове, и раздался счастливый смех. «Хорошо, усну и приду». Проговорил я и зевнул. Еще раз зевнул, чуть скулу не вывернул. И отрубился. Но в забытии я пребывал недолго. Открыл глаза. И в них, как говорится, не было сна ни в одном глазу. Я огляделся и увидел, что стою у входа в большой белый дом. Даже не дом, а вилла. С любопытством оглянулся. За моей спиной был парк с клумбами, аккуратно подстриженными кустами и деревьями. Я повернулся и уставился на орка в ливрее и в белых перчатках. Он слегка поклонился, отступил, открыл двери виллы и проговорил: «Прошу вас, милорд!» И так в полупоклоне остался стоять. Я осмотрел свой костюм и увидел, что был точно в таком же, в каком гулял по станции, срисовав его с пальцееда. Пришлось соответствовать и вилле, и костюму, и даже орку в ливрее. Я выпрямил спину, и было уже прошел вовнутрь, как меня озарило. «Твою дивизию!» Негромко ругнулся я, и под удивленным взглядом орка бросился обратно в парк. Там, без всякого стеснения, стал рвать цветы с первой же клумбы, что мне попалось. Набрав букет каких-то ярких цветов, поправил пиджак и повернулся. Напротив меня в длинном вечернем платье стояла шатенка. На открытых плечах было накинуто меховое манто. А может и не манто, а короткая накидка. Я в этом деле был не специалист. На изящной шее висела тонкая золотая цепочка с небольшим кулоном. Она с легкой улыбкой смотрела на меня, а я топтался на траве клумбы и пыхтел, не зная, как себя повести. Наконец, понимая, что выгляжу полным дураком, я протянул букет и сказал: «Вот, это тебе». Она взяла букет, вдохнула аромат цветов и каким-то неповторимым, чарующим голосом произнесла: «Спасибо, конечно, за цветы, но их можно было не рвать, а только пожелать, и букет тотчас был бы у тебя в руках». Я перелез через невысокие, аккуратно под квадрат подрезанные кусты и стал рядом с ней. «Знаете, княгиня, вы выглядите очаровательно». «Насколько очаровательно?» — спросила девушка и прикрылась цветами, оставив открытыми для обозрения только смеющиеся глаза. Сейчас назвать ее шизой у меня не поворачивался язык. «Ну, как такая красавица могла быть шизой? Нефертити, Клеопатра, Таиса Афинская. С кем ее можно было сравнить? Я не знал. Запас моих знаний о красавицах мира был ограничен школьными знаниями. И вот это чудо живет в моей душе и в моем теле». «Ты просто... ух, четкая!» Я сделал рубящие движения ладонями перед собой. Она рассмеялась, потом спросила: «Может, проводите даму в ее обитель, господин барон?» И подала мне руку. Я взял ее осторожно, боясь повредить. Мои руки были огрубевшие, а ладони в мозолях. Даже тут я повторял себя полностью. Мы поднялись по белой мраморной лестнице и вошли в зал. В середине стоял накрытый стол на двоих, довольно длинный, и два стула с разных сторон. Она прошла к своему краю. И я, помня немного, что нужно делать, помог девушке сесть и придвинуть стул. Потом ушел к своему краю. Между нами было метра 2,5, хоть в настольный теннис играй. Что за дурацкие манеры у аристократов? Подумал я. Как тут общаться через стол с закусками? Но вместо возмущения только вежливо улыбнулся. «А где малыши? Илиан?» Начал я светский разговор. Шатенка посмотрела на меня и несколько удивленно ответила: «Мальчики спят, а дракон сидит и рыбу ловит». «Рыбу?» — изумленно переспросил я. «А где он ее нашел?» «А, он в степи наловил мошек, а здесь из них сделал мальков и запустил их в пруд. Теперь вот стал рыбаком». В это время орк обошел нас по кругу, налил вина, а в тарелке наложил разную закуску. Слева и справа от тарелки лежали вилки, ложки и ножи. С ума сойти! Как можно с этим разобраться? Княгиня, а по-другому у меня язык не поворачивался ее назвать, увидела мои затруднения. «Тебе рассказать, как пользоваться всем этим арсеналом?» Она взглядом показала на столовые приборы. Я даже вспотел от усердия, не показывая вида, как я растерян. А потом, как обычно, махнул рукой на все условности. «Чего это я парюсь у самого себя в гостях?» И с улыбкой ответил: «Зачем? Я человек культурный и знаю, что нож надо держать в правой руке. Взял нож, посмотрел, что у меня в тарелке, а там лежала мясная копченая нарезка и веточка зелени. А мясо в левой. И совершенно спокойно, просто невозмутимо взял пальцами прозрачный кусок мяса и сунул в рот. Внимательно слушавшая меня, обворожительная девушка приподняла брови, когда мясо исчезло у меня во рту, а потом не выдержала и рассмеялась. «Глухов, ты неисправим! Каждый раз я говорю себе, что уже изучила тебя, а ты заново преподносишь мне сюрпризы. Видел бы ты себя со стороны!» Она, продолжая довольно улыбаться, взяла бокал в руку и спросила: «За что пьем?» Я вытер пальцы о салфетку и тоже поднял бокал. «Первый тост за твой день рождения. Спасибо, что пригласила на него. Оставайся такой же молодой и счастливой целую вечность». И приподнял бокал. Она пригубила и поставила. «Так ты назначил день моего рождения?» Она посмотрела на меня. «Спасибо, Витя. У меня никогда не было дня рождения». «А почему Витя, а не Иридар?» Я смотрел на нее, она на меня. «В последнее время я чувствую раздвоение. То я Глухов, то я Бои», — сказал я задумчиво. «Странное состояние, словно нас двое. Тебе кто больше нравится?» «Ты, Виктор, один», — она сделала ударение на «у». «Вот кто сейчас сидит передо мной?» Она, не переставая улыбаться, смотрела на меня. Я пожал плечами. «Не знаю. Я запутался. Я вообще не понимаю, где я. Этот сад, этот дом и этот слуга». Я посмотрел на стоящего столбом орка и отвел глаза. «Ты — это дух Виктора Глухова. Все, что ты видишь вокруг, — это твое сознание. В нем ты можешь творить все, что захочешь, ограничиваясь только своим воображением и количеством энергии. И вас не двое, ты один на два сознания. Сознание Иридара было отсканировано, оцифровано и внедрено в тебя. Сам Иридар ушел за грань. Твое ощущение раздвоения временно. Просто, когда нужно принимать решение, первым включается сознание Нихейца. Оно более молодое, подвижное, неограниченное негативным опытом. Кроме того, парень был способен мыслить быстро и видеть глубоко. Тебе на это нужно время, вернее, твоему сознанию. У вас на земле есть игра в шахматы. Вот ты плохой игрок, если честно. А Нихеец смог бы стать гроссмейстером. Это его сознание реагирует мгновенно и заставляет тебя именно так поступать, как нужно. «Выходит, я живу, пользуясь чужими мозгами и чужим сознанием, словно паразит? Я помрачнел от услышанного. Сам я тупой старый пенек, и если бы не Иридар, давно бы загнулся в этом миру. В общем, я — это не я, а бутерброд из двух сознаний. Такой вот двоедушный монстр». Девушка поняла мои терзания. «Ты не прав, Виктор. В твоем теле ты один. Там есть твое сознание и память мальчика, но воля только твоя, и только ты решаешь, какое решение принять. Твоя раздвоенность от боязни признать память Иридара своей. Ты выставил барьер между сознанием юноши и собой. Отсюда и растут твои проблемы. Когда ты смиришься с тем, что его сознание — это часть твоего сознания, все пройдет». «А как это сделать?» Я посмотрел на нее. «Время, Виктор, на все нужно время». Дальше мы сидели и непринужденно обсуждали наши дела. Я заметил, что такая форма общения мне нравится больше, чем когда я задаю ей вопросы наяву. «Давай поговорим об Эрне», — предложила она. «Ты правильно заметил, что ее преданность под сомнением. Кроме того, я видела, что она не лжет, говоря про дружбу с Ариилом. У нее нет к нему любовных чувств. Значит, тут замешан кто-то другой. Подумай, зачем понадобилось подбираться к тебе так открыто?» Я задумался. «Ты хочешь сказать, что ее выставляют на всеобщее обозрение для отвода глаз, чтобы я сосредоточил свое внимание на ней, а кто-то в это время тихо прячется у меня под боком, прикрывая серной?» «Вполне возможно. Это надо будет обязательно проверить. Живи, как будто ничего не случилось. Делай вид, что все в порядке. Но поискать того, кто мог бы стать чужим агентом, и спрятаться до времени нужно. Теперь, что касается трактира, твоя задумка не лишена смысла. Но кто пойдет в него из аристократов, если им управляет Идриш?» Она посмотрела на меня, и я вынужден был с ней согласиться. Действительно, пустая затея с Изей. Не выгоняет же его. Что ты предлагаешь? Купи другой трактир и поставь там даму из полусвета. Марк уже освоился в городе и может такую найти. Подтяни к этому делу Мию, объясни ей замысел, пусть нарисует декорации. Как все сделаете, отрепетируете, пригласи туда студентов-аристократов. Уж поверь мне, лучшие рекламы и представить трудно. Тут она была права на все 100%. Я поднял бокал. За вас, княгиня, я рад, что вы у меня есть. Она подняла свой бокал. «А я рада, что у меня есть ты, Виктор!» Столица королевства Вангор. В первый час пополудню городская стража оцепила площадь перед резиденцией Ордена Искореняющих. Советник смотрел из окна на приготовление. Посреди площади разместили 3 столба, обложенные дровами и пучками хвороста. За его спиной стоял мрачный Курт Веймар. Советник, не оборачиваясь и продолжая смотреть за приготовлениями, заговорил. «Вы зря хмуритесь, герр Веймар. То, что я увидел здесь, произвело на меня двоякое впечатление. Надо отдать вам должное, вы неплохо справились с основной задачей. Внедрились в этот мир, захватили власть в Ордене. Не боитесь брать на себя ответственность, это все похвально. Но вы проходите мимо мелочей, а это чревато последствиями. Например, как давно Орден производил поимку и сожжение одержимых?» Он повернулся к координатору. Тот пожал плечами. «Вот, а я вам скажу, 1,5 года назад», — ответил советник, правильно расценив молчание координатора. «В народе шепчут, что Орден только наживает богатство, а не ведет войну с демонами». Веймар промолчал. Спорить с советником было опасно. Кроме того, он понимал, что тот был прав. Орден сосредоточился на другом, и у Веймара просто не хватало времени и сил ухватить все сразу. Но главное, у него были совсем другие задачи. «Мы это исправим», — продолжил советник. «Вы, как и прежде, займетесь координацией сети здесь, в Брисвилле и в Инферно. А главой Ордена я поставлю Гера Шнапса. У него прозвище Палач». Советник прошел к столу и сел. «Присядьте, Веймар». Голос советника был все такой же невыразительно равнодушный, но Курт почувствовал, как в помещении похолодало. У него пробежал озноб по спине и выступил предательский холодный пот, который всегда появлялся, когда Курту было страшно. Противная капля скользнула по спине, за ней 2-я и 3-я. «Я не хочу, чтобы вы огорчались по поводу казни 2 ваших подчиненных, но это необходимая мера. Я говорю вам это 1 раз и больше не повторю. Для мотивации нужны 2 стимула – страх и возможность продвинуться. Вы это забыли. Отсюда небрежность и непродуманность планов ваших людей. Они не боятся последствий и не видят перспективы для себя». Курт вспомнил, как вчера его и остальных пригласили в общий зал. Там маленький худой искореняющий из прибывших вместе с советником стоял в центре зала. Перед ним на коленях стояли 2 братьев из первых, с кем прибыл сюда Веймар. Теперь Курт знал, что это новый глава ордена по кличке Палач. Палач зачитал приговор, и стоящих на коленях обездвижили станером. Затем ввели ритумбертоксин, сильнодействующий препарат, вызывающий галлюцинацию и агрессию. Под его воздействием человек на трое суток превращается в зверя. Рычал, когда видел людей, на всех бросался, грыз прутья клетки и даже свои руки. Вердикт палача был прост. За халатное исполнение приказов приговорить к сожжению. Палач оглядел собравшихся. «И так будет со всеми, кто будет формально относиться к порученному делу. Мне нужны казни хотя бы раз в месяц!» Палач оглядел собравшихся. «Не найдете кандидатов в одержимые, будете гореть сами. Притащите бродяг, которых наловите по дорогам. Будете гореть вместе с ними. Мне нужны жертвы, на которых можно повлиять, заставить нам служить из страха быть сожженными, и жертвы, у которых можно отобрать имущество!» Закончил свою короткую речь новый магистр ордена. Скоро на площадь из открытых ворот выехали телеги с клетками, в каждой из которых сидел голый мужчина. Стоило им увидеть людей, собравшихся на площади, как они взвыли, ухватились за металлические прутья руками и стали бешено трясти, чтобы вырваться. Испуганная толпа подалась назад, но, заметив, что одержимые выбраться не могут, подступила ближе, жадно рассматривая одержимых демонами. Один мальчишка подобрал камень и бросил в пленника. Камень попал в лоб, и кровь стала заливать лицо рычащего и беснующегося человека. Следом за первым последовал уже град камней. Они били по людям в клетке, которые не обращали на это внимания. Они в ярости и в бессильной злобе зубами ухватились за железные прутья и стали их грызть. «Смотрите, им не больно!» — закричал один из зрителей и, подойдя почти вплотную к клетке, ткнул палкой между прутьев. Рычащий ловко перехватил сук и дернул к себе. Зевака, не ожидавший этого, не успел выпустить палку и был притянут к клетке. В следующий миг он дико закричал. Одержимый вцепился ему руками в лицо и погрузил пальцы в глаза. Несчастный судорожно забился, захлебываясь криком, а двое искореняющих попытались оторвать его от клетки. Но одержимый крепко держал того, радостно урча, вцепившись зубами в щеку. Через полминуты борьбы им удалось оторвать беднягу от клетки. Из глаз того текла кровь, а на щеке зияла большая дыра. Он повис на руках искореняющих, громко вопя. Советник смотрел на происходящее, и впервые его лицо потеряло маску равнодушия и бесстрастия. «Достойное представление», — похвалил он. «Это укрепит авторитет ордена». Вскоре на площади запылало три костра. Приговоренных привязали попарно к столбам, спиной к спине. На некоторое время площадь огласилась криками боли, потом они перешли в кашель и хрип. На некоторое время на площади наступила тишина, и слышно было только треск горящих поленьев и гул огня, взметнувшегося вверх. Затем раздался еле слышный одинокий крик. «Я не виноват!» Несчастный не договорил, скрывшись в пламени костра. Толпа стояла молчаливая и пораженная зрелищем. Такого они еще не видели. За их спинами стоял человек и смотрел не на костер, а на лица искореняющих. Он старался их запомнить, подмечал особые приметы, рост, толщину тела, даже повадки пытался заметить и запомнить. Когда крики казненных смолкли, он первым не спеша покинул площадь. Поздно вечером того же дня к воротам цитадели искореняющих, сильно прихрамывая, подошел старик. Ковылял он, опираясь на палку, и этой же палкой постучал в ворота. Открылось окошко, и оттуда на него посмотрел привратник. Он оглядел старика и, брезгливо сморщившись, спросил. «Чего надо?» «У меня письмо!» Прошепелявил старик и полез в сумку. Он подслеповато щурился, копаясь в сумке, пытаясь отыскать письмо. «Какое письмо? От кого?» Раздраженно спросил искореняющий и ближе приблизился к окошку, заглядывая в сумку старика. Тот вытащил свиток и дрожащей рукой держал его. «Ну, чего ты копаешься? Давай его сюда!» Не выдержал медлительности привратник и высунул руку в окошку. Старик мгновенно схватил его руку и, удерживая ее, свитком ткнул привратнику в лицо. В свитке был спрятан стилет, и он вонзился магу в глаз. «Письмо от госпожи смерти, сынок!» — сказал старик и, развернувшись, пошел прочь. Он был уже на середине площади, когда ворота распахнулись, и из них выскочило пятеро мужчин. Они увидели старика и быстро бросились за ним. Догоняя его, один крикнул: «Стой, старая сволочь! Все равно не уйдешь!» Старик остановился и остался стоять, не поворачиваясь к ним лицо. Он широко раскинул руки и так застыл. «Приложи его станером», — негромко сказал один из догоняющих. Но старик продолжал стоять, как ни в чем не бывало. «Да что за дела? На него не действует ошеломление!» Удивленно проговорил стрелявший. Старик как стоял, раскинув руки, так и остался стоять. Они подошли ближе, и стрелявший рванул за плащ. За плащом был обыкновенный кожаный бурдюк. А сам плащ неведомым образом держался в воздухе, создавая иллюзию присутствия человека. Пятеро подошли поближе и окружили застывший плащ. Они с удивлением смотрели на бурдюк вместо человека. «А где сам старик?» — изумленно спросил самый молодой. И в этот момент, на том месте, где они стояли, раздался громкий хлопок. Воздух наполнили тысячи капель. Мгновенно вспыхнувшее пламя поглотило стоявших, и, пылая нестерпимым жаром, грозно гудело пять рисок. После этого быстро угасло. Мостовая, выложенная гранитными булыжниками, в этом месте выгорела, и камень от жара, треснув, превратился в оплавленный песок. От пятерых искореняющих остались небольшие, обугленные останки. Курт Веймар вместе с остальными угрюмо слушал доклад дежурного о происшествии, который докладывал новому магистру. Здесь собрались все искореняющие. Присутствовал и советник, который сидел молча, не вмешиваясь. «Что написано в письме?» — спросил магистр. Он выслушал доклад с изрядной долей равнодушия и ни разу не перебил говорившего. Дежурный зачитал. «Под вашими ногами будет гореть земля». «Вы прочитали это послание и послали пятерых людей задержать старика», — уточнил магистр. «Ну да, господин магистр», — недоуменно ответил дежурный. «Все так и было». «И после этого они сгорели». Дежурный согласно кивнул, не понимая, куда клонит маленький магистр. «Вы подошли слишком халатно к своим обязанностям и стали виновным в гибели пятерых членов организации. Вы отправитесь на костер». Дежурный еще не понял смысл сказанного, как и остальные сидящие в зале, а его уже обездвижила стража. «Казнь через 3 дня!» — вынес приговор магистр. В зале раздался возмущенный гул голосов. Палач ястребиным взглядом оглядел сидевших и ткнул пальцем сначала в одного. «Вы хотите последовать за провинившимся?» Тот побледнел и отрицательно покачал головой. «Тогда вы?» — магистр указал тем же пальцем на соседа. Тот тоже отрицательно покачал головой. «Тогда, может, вы недовольны приговором?» Магистр в упор смотрел на Курта. Веймар понимал, что новый магистр хочет показать, что он в ордене главный. Показать не ему, всем остальным. Чтобы остальные понимали, что слово Курта уже не имеет силы в ордене. «Мое мнение не имеет значения, господин Шнапс. Вы магистр ордена, и вам решать эти вопросы». Стараясь сохранить невозмутимость, ответил Веймар. «Мое дело — осуществить координацию действий Ордена и остальных ячеек организации для продолжения непрерывных поставок». «Абсолютно верное замечание, герр Веймар. Ничье мнение не имеет значения, потому что мне поручено решать вопросы Ордена». Он оглядел притихших искореняющих. «И чем раньше вы это поймете, тем больше вас останется в живых!» Он окинул еще раз присутствующих и скомандовал. «А теперь всем живо за работу! Я хочу видеть ваше старание!» Открытый космос. Торговая станция Конфедерации Шлозвинга. «Господин советник, рад видеть вас в добром здравии!» В кабинет Шлемаза Марданхая, второго советника Совета Сектора, упругая походка уверенного в себе человека вошел невысокий улыбающийся крепыш. Он без приглашения уселся в кресло, стоящее сбоку от приставленного столика, и все так же улыбаясь, тихо спросил. «Вы что творите?» Улыбка исчезла с его лица, и теперь перед советником сидел злой посетитель и буравил его взглядом. «О чем идет речь, господин Бристхаун?» Не смутившись от такого обращения, спросил советник. Вильд Бристхаун был представителем корпорации Триатекс в их секторе, которая занималась добычей ископаемых во вновь освоенных мирах. Сама корпорация еще не освоила добычу в пределах пространства торговой станции, но застолбила за собой право на будущую разработку. Действовала она просто, ждала, когда дикие копатели вроде колонистов на Суровой найдут что-то полезное, и с помощью связи и денежных подарков администрации забирала себе планету. Простейшим способом решения проблемы было послать пиратов и блокировать планету и поставки оттуда. Затем на планету высаживался переговорщик от Совета и договаривался с колонистами о вхождении в Конфедерацию. И в колонию назначался управляющий. За определенное время он доводил колонию до банкротства и за небольшую символическую плату переписывал шахты и имущество на Триатекс. Некоторое время колонисты работали на корпорацию. А потом их просто выгоняли, обобрав до нитки. Такая вот была хорошо отработанная, показавшая эффективность схема узаконенного грабежа. Все жалобы тонули в бюрократии сектора, а наиболее строптивые устранялись тихо и без шума. Но в этот раз она дала осечку, и Вильд Бристхаун прибыл разобраться с положением дел на месте. Суровая была лакомым кусочком. Огромные запасы разведанных редкоземельных металлов, которых требовалось все больше и больше. А здесь открыли запасы миллирита, добавка которого в стальные сплавы увеличивала прочность металла в 110 раз. Фосфаты, которые шли на производство удобрений. Колонисты провели обширные изыскания, дорогостоящую разведку, составили подробную карту залежей и начали эффективную добычу. По мнению руководства Триатекс, планета была готова влиться в их производственный цикл. «Не делайте вид, господин Марданхай, что вы не понимаете, о чем идет речь. Здесь только одна планета, достойная внимания нашей корпорации. Это Суровая. И что я узнаю? Вы получили задаток, а сами утвердили самоуправление колонистов. Как это понимать?» «Бристхаун, я не получал задатка», — спокойно ответил советник, пропустив слово «господин». Он давал понять, что такие наезды простого эмиссара ему безразличны и даже негативно скажутся на дальнейшем сотрудничестве. «Вы говорите какие-то странные вещи. Корпорация оплатила мои услуги консультанта по этому вопросу. Со своей стороны я сделал все возможное для решения вопроса». Он переложил папки на другой край стола, давая себе время продумать дальнейший разговор. «Но колонисты объединились с появившимся у нас княжеством Новоросским», — продолжил он, — «и смогли уничтожить силы, блокирующие планету. У них есть военный флот и весьма эффективный. Кроме того, в секторе произошли странные события. Друзья, что всегда помогали нам решать болезненные вопросы, взорвались вместе с базой и ими самими. У нас нет сил для оказания давления, а вот корабль наших друзей неожиданно оказался в руках колонистов, и он перевозит уже не концентрат руды, а сами металлы. Союз Новой Даларей и Новоросского княжества представляют серьезную силу, их корабли ходят под охраной штурмовиков. Планету охраняет патрульное звено пограничников. У нас нет сил и возможностей повлиять на это. В отчете, что я отправил в адрес руководства корпорации, я все подробно описал. Крепыш понял, что перегнул, и примирительно улыбнулся. «Простите, господин советник, я оговорился. Меня направили сюда, чтобы более подробно ознакомиться с ситуацией на месте и, исходя из того, что мне удастся выяснить, принять меры». «Выясняйте», — пожал плечами советник. Ему было все равно, кто победит в этой схватке. Если победителями выйдут колонисты, он будет продолжать получать свои проценты. А если победителем станет корпорация, ей также придется раскошелиться. Бристхаун увидел это пожатие и нахмурился. Ему не нравился настрой советника. Вместо того, чтобы помогать ему, тот просто пожимает плечами. Видно было, что советник отошел в сторону и сделался сторонним наблюдателем. Скрипя сердцем, посетитель выложил на стол флеш-карту. «Это новый счет на предъявителя. Здесь 100 тысяч кредитов». Советник сидел молча, не прикасаясь к флешке. Молчание затягивалось, и Крепыш продолжил. «Это вам, господин советник, за консультацию». Слова были сказаны. Советник улыбнулся и сгреб флеш-карту, вставил в наручный скин и удовлетворенно кивнул. «Какого рода консультация вам нужна?» «Вся информация по этому союзу». «Не вопрос». Советник достал из стола такую же флеш-карту, что только что спрятал, и протянул посетителю. Шлемас Марданхай принципиально взяток не брал. Он зарабатывал. Инферно. Отряд сингуров подошел к развалинам города. Не доходя лагов 100, они остановились. По взмаху руки Листи. Им навстречу выскользнула фигура и прилизалась. Листи успокоенно выдохнула. Это была сингурка, одна из ходящих в тени. Она подошла к Листи и склонилась. «Мать, я рада тебя видеть», — сказала она. «Идемте за мной и ничему не удивляйтесь. Командир вас ждет». Сингуры прошли по улице, перегороженной нагромождением камней. Идти им пришлось змейкой, как будто кто-то специально набросал так причудливо груды больших блоков и камней, создавая препятствие. На площади стоял Прокс, а рядом с ним два сингура и... «И? Не может быть!» — подумала Листья и протерла глаза. Рядом с сингурами и Алишем абсолютно спокойно стоял Колпак. Листья споткнулась и остановилась. «Иди, сестра, не бойся!» — сказала Лирея, которую несли на носилках. «Это слуги Алиша. Он вывел одно гнездо из пустыни, когда Раван отказался дать воинов. Теперь гнездо служит ему. Видишь, как быстро меняется жизнь?» Говорила она с трудом и хрипя. «Еще не так давно ты была княгиней, недоступной и важной, а Алиш изгоем. Теперь в бегах ты, а Алиш крысанский повелитель». Она изобразила хрипящий смех, наблюдая растерянность матери всех сингуров и по совместительству бывшую княгиню. Алиш спокойно смотрел на приближающийся отряд. Он уже знал, что сингуры покинули замок и направились к нему. С одной стороны, силы его росли, с другой стороны, он выходил из тени и становился объектом атаки Цукенброка. Тому ничего не стоило направить войска и зачистить город. Но Алиш и подготовился. Крысаны день и ночь рыли проходы, соединяя подземелья, строили ловушки. Наконец, у него было два пути отступления — на базу в пустыню или в преддверие. Уход в преддверие был самым последним вариантом. Оттуда мог уйти только он, остальным нужно было пройти лабиринт или остаться там навсегда. У него было несколько планов на крайний случай. Прокс стоял и ждал, когда сингуры подойдут. Его сердце не ёкнуло, не защемило от вида растерянной Листи. Он без всяких эмоций оглядел нестройную толпу, в которую превратился отряд сингуров, и громко заговорил. «Слушайте меня, сингуры! Это мой город! Все, кто хочет мне служить, выходите и становитесь за моей спиной. Они получат еду и защиту. Все, кто хочет жить самостоятельно, могут уйти или перейти на восточную половину. Но в этом случае они станут добычей местных демонов и крысанов. Но все, кто перейдет в мое подчинение, будут выполнять мои приказы беспрекословно. Кто ослушается, пойдет на корм крысанам. Я все сказал. Отнесите меня к нему, приказала Лирея. За ней сразу пошла Корна и десяток сингуров. Они встали за спиной Прокса. Скоро потянулся ручеек из остальных сингуров. Листья осталась стоять на месте. Вместе с ней осталось около 60 воинов. Листья, скрывая обиду, посмотрела в глаза Алиша. «Мы уйдем завтра. Позволишь ли ты нам переждать эту ночь?» спросила она, и ее голос предательски дрогнул. «Вы можете остаться, но завтра к полудню вы лишитесь моей защиты». Он повернулся. «Тени, проводите новых воинов в их помещение и разбейте на десятки. Лирею ко мне». Он развернулся спиной к оставшимся с листьями сингурам и направился прочь. «Ты не хочешь поговорить?» услышал он громкий окрик матери. Приостановился и, обернувшись через плечо, ответил. «Я не вижу в этом необходимости, Листи. Наши дороги разошлись». И зашагал дальше. Лирея смотрела на Алиша, который осторожно ощупывал ее раны. «Зачем тебе, калека, надзирающий? Убей меня и прекрати мучение». «Лирея, детка!» — мягко улыбнулся Прокс. «Я знаю место, где у тебя заново отрастут руки и ноги. Но шутка в том, что туда легко попасть, а вот выйти оттуда трудно. Оттуда только один путь через лабиринт, и у этого лабиринта два выхода». «И что это за место, где отрастают заново руки и ноги?» — с недоверием спросила девушка. «Это преддверие в преисподнюю, Лирея». «Ты там был?» — после недолгого раздумия спросила тень. «Был». «И ты вышел?» «Вышел. Мне помогли». «Девочка и Крома?» «Да». «Тогда тащи меня туда. Я выйду из этого лабиринта». «Чем раньше мы туда попадем, тем легче тебе будет восстановить конечности», — предупредил Прокс. «Свежие раны там быстро затягиваются. Я одному демону отрезал уши, так они за полтрика отросли». «Тогда чего ты ждешь? Отправляй меня туда». Лирея была настроена решительно. «Подожди, может, кто-то еще захочет тебя сопроводить?» «А им какая от этого польза?» Лирея непонимающе смотрела на надзирающего. «Они изменятся». Вернувшись в пустой дворец, Цукенброк обходил пустые залы. Оставшаяся охрана и демон-распорядитель были убиты. Прислуга разбежалась. Везде царило запустение и тишина, прерываемая цоканьем подкованных сапог князя. Цукенброк не был в ярости, не горел огнем мщения. Его переиграли и втянули в смертельную схватку. Он не понимал мотивов соперника. Отправить к нему свою стражу, чтобы выманить его, а потом дать свободно уйти. Пусть он лишился гвардии и нескольких демонесс, но повелители демонов и его армия на месте. Его щелкнули по носу и показали, что он глупец. Это даже хорошо, впредь он не будет зарываться. Не надо теснее сотрудничать с иномирцами, а те ищут своего врага из внешнего мира, которого он отправил, как тогда ему представлялось, в один конец. Но демон-человек смог его удивить. Он прошел тропой с Краава и стал почти неприкасаемым. Но и это можно исправить. Только действовать нужно тоньше. А пока нужно вызвать войска для охраны замка, вернуть прислугу и назначить распорядителя. Потом найти предателей сингуров вместе с этой неблагодарной тварью. Она должна родить ему наследника. Тогда его сила возрастет вдвое. Цукенброк шел по длинным коридорам, большим и малым залам, не думая, куда идет и зачем. Он просто шел, поглощенный в свои мысли. Он даже не обращал внимания на то, что посинел. Такое уже было. Стоит набрать стражу во дворец, и он опять станет черным. «Гуляешь?» — раздался голос откуда-то сбоку. Князь повернул голову и замер. На столе сидел черный демон и чистил небольшие крылья. «О, творец! Крылатый!» В смятении подумал Цукенброк. Только облаченные большой силой получали крылья. Среди князей их было едва десяток, и их боялись. А крылатый, словно не замечая его смятения, сложил крылья за спиной и с усмешкой посмотрел на князя. «Я пришел поговорить, Цукенброк. Сегодня ты получил хороший урок». Он развел руками, показывая по сторонам. «Я вижу, все покинули тебя. Кто отправился в котел преисподней, кто сбежал? Что думаешь делать? Соберешь новую стражу и наберешь новых демонесс?» Крылатый задавал вопросы и сам на них отвечал. В замке происходило что-то невообразимое. Противник смог преодолеть линию защиты и спокойно разгуливал по замку. «Не думаю, что это тебе поможет. Слухи о твоем разгроме выйдут за пределы домена, и несколько жадных соседей, объединившись, заявятся к тебе в гости. Думаешь, они будут ждать?» Он посмотрел на Цукенброка серьезным взглядом, показывая, что шутки закончились, и он подошел к главному. «Что ты предлагаешь, Ширазгон?» Князь по первости был сильно поражен тем, что его давний враг посмел явиться к нему вот так просто и без всякого страха. Но потом, по мере того, как тот говорил, стал понимать, что Ширазгон пришел не просто так устроить дуэль и поиздеваться. Он мог взять демонесс и вместе с ними атаковать его здесь и из астрала, и, скорее всего, убил бы его. Цукенброк ослаб и не имел прикрытия астральных ходоков. Но вместо этого он сидит и просто разговаривает, подводя его, Цукенброка, к какому-то решению. «Все просто, сосед. Ты слаб, я тоже слаб. Но вместе мы в 3 раза сильнее любого князя. Я предлагаю союз. Скоро падальщики соберутся на пир и будут высчитывать жертву. Но, узнав о нашем союзе, обойдут нас стороной», — ответил Крылатый. «А что им помешает объединиться против нас?» «Простой расчет. Для победы им нужно объединиться 3 или даже 4, что по себе уже практически невозможно. Но даже если они объединятся и нападут, то что они получат? 1 домен на 3 или 4? Кроме того, они понесут существенные потери, а этим воспользуются другие князья. Так что не думаю, что они будут рисковать. Наш разделенный домен не столь уж лакомый кусочек. Он привлекает одиночек. Но у одного князя нет шансов захватить этот домен. А у нас с тобой будет...» Цукенброк понимал, что Ширазгон говорит верные вещи, но не понимал до конца мотивов Крылатого. Он мог захватить его часть домена уже сегодня, но пришел сам и предложил союз тому, кого победил. Такое среди князей тьмы встретилось впервые. «Ты думаешь, почему я тебя не убил?» Словно прочитав его мысли, спросил Крылатый. «Иномирцы! Тому виной иномирцы! На твоей части домена стоят иномирцы, и они тебе помогают. После того, как завяжется борьба, мы отобьем домен другой. Думаю, они нам помогут. И ты покинешь мой домен. А если получится пощипать нескольких соседей, разделим их домены». Цукенброк понял мотивы соседа и был вынужден с ним согласиться. Но все-таки, чтобы иметь ясность в этом вопросе до конца, задал вопрос. «А почему ты не пошел к другим князьям с этим предложением?» «Потому что ты не настоящий князь, а половинчатый», — взирая с усмешкой на вспышку гнева Цукенброка, ответил Крылатый. «Как и я. Ты можешь принять мое предложение, они — нет. Так как?» «Я согласен на союз», — ответил Цукенброк и почувствовал, как его снова наполняет сила. Он удовлетворенно осмотрел себя и увидел, что опять был черен, а сзади между лопатками затрепыхались зачатки крыльев. На портальной площадке появились четверо полудемонов. Они вышли за ее пределы и взяли под свой контроль прилегающую территорию. В руках каждого находился арбалет. Они внимательно осмотрелись и, не заметив ничего неожиданного или внушающего опасность, опустили арбалеты. Вскоре на портальной площадке появились крауры. Их было 10. Они быстро освободили место, и из портала вышли связанные пленники. 9 юных снежных эльфаров, почти дети, которые затравленно оглядывались. Они больше походили на зверьков, чем на разумных. Грязные, оборванные в синяках и ссадинах и гасителях магии на руках. Все они были связаны цепью друг с другом с помощью ошейников. Вместе с ними прибыл погонщик, который дернул впереди стоящего подростка за кусок висевшей цепи, и небольшой караван сошел с портальной цепи. Через пол ритки на плите показались остальные члены каравана. Сам караванщик и его охрана из 3 огромных красных демонов. Караван построился в походный порядок и двинулся к столице Цукенброка. «Они идут!» В подвал Калишу взлетела запыхавшаяся Корна. «И с ними 3 красных демона. Не повелители, а простые охранники. Такие, как ты их описал. Через 20 ридок будут рядом с нами». Алиш поднялся. Наконец-то появились те, кого он ждал. Его оправдание в глазах ада и путь к свободе. Кого еще видела? Видела 5 демонов. Очень опасные. Я не стала приближаться к ним. Это те, о ком ты говорил? Спросила Корна. Да, это они. Давай команду на выдвижение на позиции и позови стопты первого. Алиш ждал этого момента с нетерпением, не доверяя полностью красным скравам. Подготовил засаду недалеко от развалин города. Рабочие вырыли подземные ходы и норы. По ним можно было перемещаться незаметно от идущих по дороге. Оттуда можно было внезапно нападать и также скрытно отступить. Прокс готовился основательно и к будущей войне, и к осаде, и готовил пути к отступлению. Он разработал целую стратегию использования сингуров и крысанов. Несколько дней тренировал тех и других, добиваясь слаженности и четкости действий. Основная ударная сила были колпаки. Против них не смог бы устоять и князь тьмы. Настолько сильны были они в ментальном плане. Но на чистильщиков из центрального офиса это могло сработать только один раз. Потом их нейросеть выставит защиту. Значит, у него только одна попытка. План Прокса состоял из 2 этапов. Атака скравов, и если они справятся и захватят агентов, уйти с пленными в пустыню на базу. Если нет, использовать колпаков для атаки на эту троицу. Сингуры отвлекали остальных, а крысаны имитировали атаку и захват пленных. Сам караван должен быть уничтожен. Но несколько его членов должны остаться и донести информацию о нападении до валорцев на базе. Но что они расскажут? Что на них напали демоны и мутанты? Только это. Прокс после долгих лет службы полевым агентом понимал, что ему передали информацию от глубоко внедренного коллеги и тем жертвовали, чтобы получить доказательства связи офиса и синдиката. Обычная подковерная борьба провластных башен за влияние на ад. При этом никого не интересовала судьба исполнителей, и у агентов уже давно сформировался свой кодекс поведения взаимопомощи. Если можешь не подставить своего коллегу, сделай это. Сегодня ты прикрыл его, завтра он тебя. Это были принципы выживания. Поэтому Алиш делал все, чтобы показать, что нападение было случайным, и красные демоны не были единственным объектом атаки. Караван неспешно двигался давно известным маршрутом. Самые опасные участки пути были уже пройдены, и до цели оставалось несколько часов хода. И охранники, и крауры это понимали, они шли расслабленно, не озираясь по сторонам. Да и ничего в спокойном пустом пейзаже не вызывало тревоги. Навстречу им шел небольшой пустой караван, таких же торговцев, как и они. Караванщик и 4 охранника Такие встречи происходили регулярно и не вызывали подозрений. Караван поравнялся с идущим им навстречу, и те посторонились, пропуская прибывших. Как только караванчик с охраной поравнялся со встречными, те из равнодушно идущих демонов мгновенно превратились в воинов, выхватили мечи и набросились на караванщика и охрану. Караванщик, не ожидавший нападения, был сразу сбит с лошадки и окровавленный упал в пыль. Один охранник с подрезанной ногой упал на колено и, яростно отмахиваясь мерцающим мечом, отразил несколько молниеносных атак. Его меч, как тростинка, перерубил клинки нападавших, и те быстро разорвали дистанцию. Это дало возможность остальным двоим выхватить станеры и самим атаковать нападавших. Один из них застыл с мучительной гримасой на лице и кулем повалился в пыль. Остальные быстро рассредоточились и атаковали магией. Вспыхнули щиты демонов, и один из них выхватил плазмомет. Прежде чем он успел применить его, нападавшие окутались густым дымом и исчезли в нем. Два стоявших демона открыли огонь из станера и плазменного ружья по расползающемуся облаку. Алиш все это время скрытно следил из вырытой норы. Рядом с ним сгорбились два колпака. Сейчас агенты были к ним спиной и вовсю расстреливали катившееся по дороге облако. Крауры отбежали и залегли в придорожной канаве. Пленники стояли, сбившись в кучу. Остальная охрана каравана только начала заряжать арбалеты. Прокс поднял за шиворот колпаков и показал кивком головы на трех красных демонов. «Атакуйте этих!» — прошептал он. И в тот же момент двое оглянулись назад. Они с удивлением уставились на уродливые головы в колпаках, торчащие из земли, а затем молча повалились на спины. Третий смотрел только вперед перед собой, держа в руках станер и молекулярный меч. Алиш свистнул известным среди полевых агентов сигналом. Ничего не подозревающий демон оглянулся и замер. На него смотрели две крысиные морды в колпаках. Он несколько мгновений ошеломленно созерцал нереальную картину. Затем, не произнеся ни слова, упал, как и остальные. После этого сингуры и крысаны бросились в атаку. Сингуры, выставив щиты, прикрывали крысанов и колпака. Тот оглушал воинов, а выскочившие крысаны собирали упавших. Все нападение длилось от силы пару минут. Несколько раненых охранников и караванщик остались лежать в пыли на дороге. Остальных потащили в норы, пленников погнали в развалины города, и совсем скоро на месте засады установилась тишина. Разросшееся облако накрыло дорогу, скрыв тела, лежащие на дороге. Шим-Румас уже не первый год с выгодой сотрудничал с людьми. К нему в Брисвель приходил посланец и назначал дату убытия в верхний слой. Как правило, там его ждал караван с рабами, грузом и охраной. Вся работа Румаза заключалась в том, чтобы довести караван до столицы узурпатора. Так купцы называли нового князя Цукенброка. Там караван встречали и передавали ему остальную сумму вознаграждения. Оплата была очень достойной, и Шим-Румаз перестал вкладывать средства, чтобы формировать свои караваны. Зачем, когда он и так безбедно жил? Он купил дом в Брисвиле, нанял прислугу и завел гарем. Последний год для него был благословлен Творцом. Он, как всегда, благополучно прибыл на нижний слой. По дороге он раздавал подарки и не встретил грабителей. Его очень хорошо знали местные вожди. Лучше получить подарок, чем погибнуть в боях с его ужасной стражей. Тем более, что купец был щедр. Покачиваясь на маленьком чермезе, выносливом и неприхотливом верховом животном, караванщик задремал. Они почти прибыли. Здесь, на нижнем слое, никогда не было неприятностей. Осталось несколько часов, и он сдаст караван получателю и получит свою награду. Его дремоту прервал шум. Румас приоткрыл недовольно глаза и увидел, как рукоять меча летит ему в голову. Затем он ощутил боль, в голове зазвенело, и он свалился с лошади. На караван напали, и вокруг него шло сражение. Один из телохранителей был ранен, но продолжал яростно сражаться, отмахиваясь мечом от нападавших. Атакующие отскочили. «Отобьемся! — подумал успокаивающийся караванщик. И в это время дорогу стал заполонять расползающийся дым. А дальше Шим-Румас решил притвориться мертвым, чем видеть то, что он будет вспоминать с содроганием всю свою дальнейшую жизнь. Встречающий смотрел на оборванного и окровавленного купца. Взгляд его выражал недоверие пополам с огромным удивлением. «Так вы хотите сказать, что на вас напали огромные крысы в колпаках и утащили всех под землю?» «Да, господин Чи», — согласно кивнул караванщик. «Огромные, ужасные крысы! И с ними были страшилища с двумя головами, некоторые от трех или четырех рук». Чи замолчал, пытаясь осознать услышанное, но ему это не удавалось. Скорее всего, купец попал под заклятие или сбрендил от страха. Он говорил какие-то несусветные вещи. О таких тварях здесь никогда не слышали. Не то, чтобы увидеть. В развалинах всегда жили банды демонов. И они нападали на караваны. Но это были простые бродяги, старые демоны, покинувшие своих повелителей, дезертиры, а не крысы. Наконец, после долгих раздумий, он сказал. «Уважаемый Шим-Румас, пойдемте к вашему нанимателю, и вы ему все расскажете».